О бодрствовании против искушений. Надобно быть по приличию и потребности иногда младенцем, а иногда львом, особенно сим последним тогда, когда против нас восстают страсти или лукавые духи, потому что несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным. Мы всегда должны быть внимательны к нападениям дьявола, ибо можем ли надеяться, что он оставит нас без искушения, когда не оставил самого подвигоположника нашего и начальника веры и совершителя Господа Иисуса Христа. Сам Господь апостолу Петру сказал: «Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу». Итак, мы должны всегда в смирении призывать Господа и молить, да не попустит на нас быть искушению выше силы нашей, но да избавит нас от лукавого. Ибо когда Господь оставит человека самому себе, тогда дьявол готов стереть его, яко мельничный жернов, пшеничное зерно.